Глава 36. Наблюдая за тем, как цинковый гроб с телом отчима опускают в саркофаг семейной капеллы родового замка Кватратори, Адольфо испытывал смешанные чувства. Граф Массимо Адалберто ди Бароцци скончался от остановки сердца ночью того же дня, когда его пасынок Адольфо Калисто нанес ему свой внезапный и чрезвычайно скоротечный визит. Молодой ди Бароцци узнал об этом уже на следующее утро, когда получил с посыльным известие от поверенного Джузеппе Перони. Адольфо чувствовал угрызение совести от того, что его гневные слова могли ускорить кончину отчима. Однако новоиспеченный граф был готов поклясться, что если бы Массимо Адалберто каким-то чудом воскрес, то и тогда Адольфо повторил бы ему слово в слово все сказанное, с одной лишь поправкой — не так пылко и не так эмоционально. Адольфо корил себя еще и за то, что под влиянием момента переложил на старика всю вину за пропажу Бьянки. Справедливости ради, он должен был обрисовать графу полную картину произошедшего и дать понять, что он лишь один из виновников этого драматического происшествия. Солирующие роли в отвратительном трио инициаторов исчезновения виконтессы ди Бароцци принадлежат ему, ее мужу, и его бывшей любовнице, графине Анжелике Беатрис Морозини. Ее мерзкая клевета и его трусливое молчание на чаше весов весили куда больше, чем дурацкое завещание графа. И все же у младшего ди Бароцци был к отчиму свой, куда более существенный и длинный счет. Непомерная гордыня этого человека не только разрушила его собственную жизнь, но и сделала несчастными всех, кто был ему близок и дорог. Умозрительное представление о гордости, чести и доблести граф ценил куда выше простых человеческих отношений. Даже после смерти старик захотел лежать в гробу не в маленькой капелле рядом со своей единственной женой, женщиной, которую когда-то искренне любил и которой отчаянно добивался, а в большом семейном склепе, где были захоронены самые выдающиеся представители этого знатного рода. Реальному чувству любви, которое некогда жила в сердце этого мужчины, тот предпочел абстрактное представление о величии и благородстве рода. Памятник над саркофагом, который старик продумал еще при жизни, не оставлял никаких сомнений, что главным для графа Массимо Адалберто ди Бароцци была честь, во имя которой он мог пожертвовать абсолютно всем и всеми. Скульптурная группа памятника состояла из статуи римского воина в доспехах, символизирующего ратную доблесть покойного, и фигуры поверженного змея на цепи, лежащего у его ног. Эта композиция должна была олицетворять собой победу человеческого духа и разума над страстями и пороками. За спиной у римского героя две женские фигуры, аллегории достоинства и благородства, возлагающие ему руки на плечи и как бы направляющие его на единственно правильный в земной жизни путь. Венчал памятник, раскинувший крылья орел с факелом в когтях, возвещавший о горящем пламенной любовью к отечеству, мужественном сердце героя. Надпись на латыни «Потуис мори квам фидари» «Лучше умереть, чем опозориться» даже тем, кто не слишком знаком со скульптурной символикой, красноречиво разъясняла главный жизненный принцип усопшего. Для самого Адольфа, разделяющего философскую подоплеку старинной поговорки «Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку», подобная помпезность и возвеличивание собственной персоны казались смешными и глупыми. И все же сам факт кончины отчима, последнего представителя славной фамилии, увековеченной в знаменитой книге геральдиста Филиберта Кампанилле, был поистине печален. Вместе с этим человеком уходил пусть неоднозначный, но довольно значимый кусок собственной жизни Адольфа. Умирала какая-то частица его самого, ведь когда-то он по-настоящему любил отчима, восхищался и гордился им, искренне хотел называть своим отцом. И потому его смерть вызвала в нем грусть и ощущение утраты. Чувство невосполнимой потери, наслаиваясь на собственную боль и горечь, испытываемые после исчезновения любимой жены, рождало в душе состояние полной безысходности и безнадежности. Когда-то в юности, пытаясь доказать отчиму собственную состоятельность, Адольфо, поддавшись авантюрному настрою, вложил часть средств, полученных от карточной игры, в закупку в провинции Шампань на северо-востоке Франции партии бочек, вошедшего в моду коньяка торгового дома Реми Мартен, поставщика двора Его Величества Людовика XV возлюбленного. Никогда прежде молодой виконт не участвовал в таком крупном предприятии и потому решил самолично сопроводить морским торговым путем закупленную партию крепкого напитка. Это было первое и последнее морское путешествие Адольфа, который, к своему стыду и ужасу, узнал, что он весьма подвержен морской болезни. Но, как ни странно, с течением времени, доводивший до помутнения в глазах и шума в ушах, мучительный недуг позабылся, а вот два долгих дня в полном штиле и густом затяжном тумане запомнились от чего-то на всю жизнь. В памяти сохранилось крайне неприятное ощущение абсолютной беспомощности, когда ты полностью находишься во власти этой холодной, коварной, седой мглы, и нет никакого просвета. Вокруг тревожная, ненасытная пустота, поглотившая все вокруг. И ты до отчаяния, до рези в глазах, всматриваешься в эту беспросветную мглу, пытаясь уловить хотя бы легкий проблеск маяка, хотя бы какую-то надежду на спасение. Почему-то Адольфа вспомнил эти пасмурные, туманные дни именно сейчас. Может быть, от того, что также не видел просвета. Начал терять надежду. Чувствовал себя беспомощным, одиноким и потерянным. Права поговорка. Пытаться вернуть утраченное счастье — все равно, что руками разгонять туман. После траурного обеда к Адольфу подошел сеньор Перони. «Ваше сиятельство, полагаю, теперь мне должно обращаться к вам именно так?» Адольфо мрачно ухмыльнулся. «Зовите хоть поленом, только в костер не бросайте». «И не думал», — произнес Перони с лукавой усмешкой. «Так что, ваше сиятельство, вы теперь переберетесь в замок?» Новоиспеченный граф удивленно вскинул бровь. «Увольте от такой благодати. Я сегодня же возвращаюсь на виллу». «В таком случае я хотел бы уединиться с вами на несколько минут в кабинете вашего покойного батюшки». Перони заметил, какой недовольный взгляд метнул в его сторону при этих словах младший дебородца. Когда Адольфо в сопровождении Перони переступил порог кабинета отчима, он заметил на столе небольшой, богато инкрустированный слоновой костью, перламутром и эмалью ларец. Адольфо отлично знал, что старый граф дебородца хранил там особо значимые для него документы. «Ваше сиятельство, ваш батюшка, граф дебородца», Адольфо резко перебил. «Сеньор Перони, давайте обойдемся без лицемерия. Вы же знаете, что граф Дебородце мне не отец. Я искренне уважаю вас и хочу, чтобы между нами не было недомолвок. Вам также известно, что у меня с отчимом были, мягко говоря, весьма непростые отношения. Не буду отрицать, что отчасти виной тому послужило, скажем так, мое не слишком благовоспитанное поведение. Я не сторонник перекладывания ответственности на чужие плечи, поэтому скажу без обиняков». При всем уважении, чувство собственной ценности графа Дебородца давно перекрыло эту самую ценность. Не мне вам рассказывать, каким человеком был мой отчим. Тут речь Адольфа прервал Перони. «Совершенно верно, ваше сиятельство. Рассказывать мне не надо. И знаю я гораздо больше, чем вы можете предположить. Однако замечу, в характере графа Дебородца далеко не все так однозначно, как кажется вам. Знаю, что после смерти лекарство бесполезно. Как говорим мы, юристы, консультационе реперакта нихель опус. Все уже свершилось, теперь совет не нужен. И все-таки, Адольфо, Перони накрыл руку дебородца своей ладонью. Надеюсь, мои седины позволяют мне обратиться к вам поэтически. Я искренне советую вам сейчас самым внимательным образом ознакомиться с содержимым вот этого ларца. Его сиятельство оставил его в ваше полное распоряжение. И еще, прежде чем я удалюсь, хочу сообщить вам, что уполномочен его сиятельством известить вас об аннулировании прежнего завещания. По новому завещанию графа Дебородце единоличным наследником всего его имущества назначаетесь вы. Соответствующий документ вы также можете найти в этом ларце. От себя хочу лишь добавить, что прежнее завещание графа было продиктовано отнюдь не намерением навредить вам. У него были иные, весьма веские побудительные мотивы. Если вы внимательно ознакомитесь с теми документами, которые хранятся в этом ларце, вы поймете причину поступка его сиятельства. А теперь, Адольфо, я оставлю вас. Напоследок повторюсь, не торопитесь с выводами, даже если они покажутся вам вполне очевидными. Перони встал и направился к выходу. Я буду ожидать вас в гостиной. Позовите меня, если я вам понадоблюсь. Адольфо усиленно растирал лоб основаниями ладоней. Так он делал, когда казалось, что мозги вскипят и вспенятся от чересчур усердной, изнурительной работы или когда переполнявшие эмоции грозили взорвать голову. Именно так было и сейчас. Сказать, что Адольфо был потрясен, не сказать ничего. Мысли в его голове устроили настоящую гальярду. Те сведения, которые новоявленный граф почерпнул из документов, хранящихся в старинном ларце отчима, вызвали изрядный сумбур в мозгу. Из этих документов выходило, что его жена, Бьянкалелла Маргарита, в девичестве Сарторе, приходилась ему как бы младшей сестрой. Вот за это «как бы» Деборотси и должен был возблагодарить Господа. Это только его провидение устроило так, что между ним, Деборотси по праву, и его юной женой, Деборотси по крови, не было настоящего кровного родства. Адольфо тяжело выдохнул и вытер ладонью выступившую на лбу испарину. Право, у создателя весьма странное чувство юмора. Ему мог бы позавидовать сам Шекспир со своей комедией ошибок. Получается, что Бьянка не имела ни малейшего отношения к семье Сартори. Напротив, она единственный, хоть и незаконный, но родной по крови ребенок графа Деборотси. То есть, став женой пасынка своего кровного отца, она фактически обрела ту фамилию, которую должна была носить от рождения. Адольфо еще раз потер пальцами лоб. От всех этих лихо закрученных хитросплетений у него голова пошла кругом. Он снова взял в руки письмо, на котором рукой отчима было написано: «Моей дочери, Бьянкалелле Маргарите, виконтессе Деборотси, в девичестве графини Сартори, по матери Руффо». В этом письме старый граф рассказывал дочери подробную историю своих отношений с ее матерью, юной графиней Джеммой Беттиной Руффо. Просил прощения за несчастье ее и ее матери, источником которых он послужил. Заканчивалось это покаянное письмо словами: «Поверь мне, моя дорогая дочь, один Господь знает, какое наказание за все мои прегрешения я понес, но я не испытываю ни капли жалости к себе. Говоря словами великого Данте, лишь я источник своих бед, своих скорбей создатель я единый. Я лишил тебя матери, лишил отцовской любви, лишил любящей семьи и родни, однако мое истерзанное сердце утешает мысль, что, по милости Господа, ты обрела все-таки то имя, которого я по недомыслию своему и греховной гордыне тебя лишил. Надеюсь, ты, мое бедное дитя, обретешь наконец заслуженное счастье. Твой муж, мой пасынок, человек неплохой, хоть и натворил в этой жизни немало постыдных поступков. Но я знаю, у него доброе сердце. И если вы оба постараетесь, вы можете обрести то благоденствие, которого я по глупости своей лишил и твою мать, и себя. Находясь на пороге небытия, я благословляю и вас, и ваших будущих детей, и всех будущих потомков славного, благородного рода Деборотси. Несите его с честью и достоинством, и научите этому детей и внуков своих. Да хранит вас всех Господь во веки веков». Закончив еще раз читать письмо отчима, Адольфо ощутил предательскую щекотку в носу. Как много всего, хорошего и плохого, связано с этим человеком. И теперь до щемящего чувства под ложечкой ему стало не хватать даже его грозного окрика: «Не смей позорить наше славное имя, непутевый щенок!» Складывая в стопку и перевязывая лентой письма матери Бьянки, которые только что прочитал, Адольфо думал, как много все-таки в характере человека определяет кровь. Виконт Деборотси не раз удивлялся тому, как в фамильном саду Сартори могло созреть такое золотое яблоко, как Бьянкалелла. Он дивился абсолютной разности родных сестер Бьянки и Анжелики, в которых на поверку не оказалось ни капли общей крови. Зато, читая умные, тонкие, полные внутреннего достоинства письма матери Бьянки, он словно бы слышал голос своей жены. Адольфо отложил стопку пожелтевших писем с потускневшими чернилами и вновь взял в руки миниатюрные портреты графини Джеммы Беттины Руффо и двоюродной бабки Бьянки по линии графа Деборотси, златокудрой Бернадетты Аличе. Не надо быть провидцем, чтобы понять. В венах его жены Бьянкалеллы Маргариты Деборотси, по матери Руффо, течет благороднейшая кровь двух славных родов, от которых она унаследовала не только свою красоту, не только золото волос и бирюзу очей, но и нежную, тонкую, полную подлинного величия и достоинства душу. Складывая обратно в ларец все документы и вещицы, ставшие отныне драгоценными семейными реликвиями, Адольфо думал о том, что жизнь — это, пожалуй, самый непредсказуемый, самый безбашенный игрок. Она тасует человеческие судьбы, как колоду игральных карт, а потом внезапно разыгрывает их, как ей заблагорассудится, складывая при этом весьма затейливые, крайне причудливые комбинации. А жалкие людишки, осознав, в каком положении оказались, как безвольные марионетки, дергаются и трепыхаются, стараясь освободиться от сдерживающих их нитей. Пытаются вырваться из этого жизненного театра абсурда. «Ваше сиятельство, вы, я вижу, довольно сильно впечатлились документами, сокрытыми в этом ларце», — произнес Перони, входя в кабинет и усаживаясь в стоящее возле стола кресло. «Представьте и вы состояние графа, когда он вдруг увидел в своем доме дочь, которую так долго разыскивал. Вы наверняка заметили. Сведущему человеку достаточно лишь единожды взглянуть на сеньору Бьянкалеллу, чтобы понять, каких она кровей». «Да вам-то откуда знать?» — раздраженно перебил поверенного Адольфа. «Вы же ее никогда не видели». «Не скажите, не скажите», — с лукавой ехицей в голосе проговорил поверенный. Он стянул с головы парик и по-свойски вытер им вспотевшую голову, забавно взлохматив при этом изморозь седины на висках. «Жизнь, как вы, наверное, уже успели понять, принимает иногда весьма непредсказуемый оборот, и это еще весьма мягко сказано. Судьба, я вам доложу, та еще фурия». Как только его сиятельство узнал, что у него есть родная дочь, он поручил заняться ее поисками. Я лично занимался этим, не передоверяя это дело своим подчиненным. Но граф Сарторио устроил все так, что найти ее было практически невозможно. Мы с его сиятельством лишь знали, что девочка жива, но не более. Граф очень болезненно переживал это. Знать, что у тебя есть желанный кровный ребенок, но не иметь ни малейшего представления, где он и что с ним, такого не пожелаешь и врагу. «Могу себе представить», — задумчиво отозвался Адольфо. «Я думаю, что именно в тот момент у вас и обострились отношения с графом. Его сиятельство очень тяжело переживал свое неведение. Графа изводило чувство собственной вины, и он срывался на всех окружающих». «Может быть», — также задумчиво произнес Адольфо. «Но все же давайте ближе к делу. Я так понял, вам все-таки удалось найти Бьянку, если вы с такой уверенностью говорите о ее внешности». «Вы правы, друг мой. Впервые мне удалось выйти на ее след, когда девочке исполнилось уже 7. Я подкупил нового дворецкого в доме графа Сартори, и он сообщил мне, что младшую графинюшку привозят в дом тайно на годовщину смерти ее матери. С тех пор я имел возможность наблюдать, как растет и взрослеет это милое дитя». «Но почему же вы не сообщили об этом моему отцу?» С негодованием в голосе воскликнул Адольфо. «Вы хотели сказать вашему отчиму?» С лукавой усмешкой поправил его Перони. Адольф смутился. «Ну да, вы поняли, что я имел в виду. Однако ближе к делу. Почему вы не сказали об этом графу?» «Я объясню вам свои мотивы и свои обязательства. Видите ли, как только я увидел девочку, сразу же попытался разузнать, где ее все это время скрывали. Выяснилось, что девочка с рождения жила в монастыре Санта-Роза-де-Лима в маленькой деревушке Конка-дей-Марини, находясь под опекой настоятеля тамошней базилики. Я встретился с этим священником, и он убедил меня не сообщать кровному отцу о местонахождении дочери, оставив все как есть. Я знал, что священник и настоятельница монастыря искренне привязаны к малышке. Понял и то, что в монастыре ей будет гораздо лучше, чем в доме графа Сартори, где ей точно не рады. Исправить ситуацию, не вызвав при этом серьезного скандала в свете, графу Деборотце было не под силу. Я сообщал ему раз от разу, что его дочь жива. Эта весть успокаивала его больное сердце и отчасти примиряла его с собственной совестью. Духовник девочки сказал мне в ту памятную встречу, что мы не должны вмешиваться в промысел Божий. Господь сам распутает этот запутанный клубок наилучшим образом. Самое желанное и ожидаемое всегда случается совершенно неожиданно. Мы обретаем тогда, когда уже не ждем, и находим там, где уже не ищем. Поразмыслив тогда над этими словами, я согласился с ним. И теперь вижу, насколько этот мудрый старик оказался прав. «Так значит, Падре Донато знал, что граф Деборотце — настоящий отец Бьянки?» «Нет, что вы, это не моя тайна. И даже зная, что доверить тайну священнику все равно, что исповедаться, я не мог позволить себе распоряжаться ею подобным образом». Падре и раньше догадывался, что девочка — не родная дочь графа Сартори. Я лишь подтвердил его догадки, сказав, что настоящий отец малышки — весьма знатный и достойный сеньор. Я не знаю всех обстоятельств вашего скоропалительного венчания, могу лишь догадываться, исходя из тех слухов, которые доходили до меня через моих помощников. Однако, когда вы объявились в этом замке с сеньорой Бьянкалеллой в качестве законной супруги, его сиятельству было достаточно услышать фамилию Сартори и взглянуть в лицо девушки, чтобы понять, кто она такая. Я убедился в этом, когда после вашего отъезда на виллу его сиятельство показал мне миниатюрный портрет своей родной тетки, умершей в девичестве от черной оспы, Вы наверняка знаете этот портрет. Потрясающее сходство, не правда ли? Те же золотистые локоны, те же голубовато-бирюзовые глаза, те же утонченные, правильные черты лица. Перони замолчал, раздумывая над странными причудами природы. А Адольфо подумал. Ведь и правда, я не раз видел этот портрет, но мне и в голову не приходило, что Бьянка — просто вылитая родная тетка отчима. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, чем был продиктован тот внезапный порыв графа с изменением завещания. Его сиятельство этим актом ни в коей мере не хотел уязвить вас. Он пытался, пусть и не лучшим образом, восстановить справедливость. Я как мог отговаривал его сиятельство от этого опрометчивого шага, но для графа понятие кровного родства определяло все. Оно для него всегда было в приоритете. Вот он и придумал комбинацию, при которой все имущество, накопленное поколениями рода, гарантированно переходило в руки кровных Дебородца. К сожалению, мои опасения сбылись. Его сиятельство угодил в ловушку фанатичной веры во всесилие крови. Как я понял из сбивчивого рассказа графа в день его кончины, исправленное завещание и стало причиной исчезновения вашей супруги, по поводу чего его сиятельство так болезненно переживал и за что так отчаянно себя корил. Когда же он осознал, сколь велика сила ваших чувств к его дочери, он постарался, хоть и запоздало, исправить свою ошибку. В новом завещании устранен любой намек на присутствие корысти в ваших намерениях по отношению к сеньоре графине, чтобы у нее не было ни малейшего повода подозревать вас в стяжательстве. При этих словах поверенного Адольфо невесело усмехнулся. «Однако, друг мой, простите меня, старика, за любопытство. Мне чрезвычайно неудобно, но я вынужден спросить напрямик. Завещание графа — единственная причина, по которой сеньора Бьянкалелла решила покинуть вас». Перони устремил на Адольфа буравчатый взгляд своих проницательных глаз. При этом в уголке его губ прокралась хитрая лукавинка. «Сеньор Перони, неудобно это, когда штаны не по размеру, либо сваливаются, либо натирают. А ваш вопрос вполне закономерен». Однако, если вы хотите намекнуть, не связано ли исчезновение супруги каким-либо образом с моей изрядно подпорченной репутацией, отвечу так — определенно связано. Но хоть у меня и имеется масса недостатков, о которых вы, конечно, осведомлены, ибо вам приходилось докладывать отчиму о каждом моем шаге, вы должны понимать, я не привык гадить там, где ем, если вы понимаете, что я хочу сейчас до вас донести. Брови Перони удивленно приподнялись. Губы недоверчиво изогнулись. «Нет, Перони, я не изменял моей жене. Да, я умолчал, что ее сестра была моей любовницей. Довольно?» «Побойтесь Бога, ваше сиятельство. Неужели вы обо мне такого дурного мнения? Как я могу быть доволен тем, что пропала сеньора графиня? Я искренне переживаю за нее. А потому для полноты картины осмелюсь задать вам еще один вопрос. Не посодействовала ли исчезновению вашей супруги ее так называемая сестра, графиня Морозини? Адольфо помрачнел и тяжело вздохнул. «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Но не выпить ли нам перед этим по стаканчику? Разговор будет долгим», — ответил он, намереваясь рассказать без утайки этому умному, прозорливому человеку все обстоятельства исчезновения Бьянки. Кроме прочего, новоиспеченный граф хотел попросить опытного поверенного вновь подключиться к активным поискам родной дочери старика Дебородца. Примечание. Гальярда — веселый, подвижный старинный танец итальянского происхождения. Золотое яблоко. В XVIII веке название «золотое яблоко» стойко закрепилось в Италии за привезенным из Америки томатом. Некоторые из сортов томатов, растущих близ Неаполя, на склонах Везувия, имеют золотистый цвет.